Глава 5. Он шел медленно и какими-то угловатыми рывками. Такое впечатление, движение причиняло ему боль или какое-то крайнее неудобство. Ребра под лохмотьями так и ходили ходуном. То, что находилось под ними, сейчас не было видно. Побитый шлем светился странным огнем. Суставчатый хвост то и дело бил по земле. 6 черно-синюшных рук опирались на мечи, словно на костыли. Заляпанные кровью и покрытые ржавчиной лезвия входили прямо в землю с влажным чавканьем. Он, оно, то самое существо, которое я увидела тогда в тумане у леса, оно все же есть. «Не могла выбрать посимпатичнее?» — внезапно спросила Итару. Я не сразу поняла, о чем речь, а когда дошло, то потеряла дар речи от возмущения. «Это что? В смысле, как? Он что, решил, что это Рё?» «Нет, определенно, у Эйтара дрянной характер и гадкий язык». «Ну, ты-то вообще никого не выбрал», — хмыкнула я, решив не вдаваться в перепалку. По его лицу пронеслась тень. Это было всего лишь какое-то мгновение, но я успела заметить. И тут же подумала, что это не мое дело. Если у Итара слишком ядовитый язык, может засунуть его себе в одно место. Мне ему уподобляться не стоит. Тем не менее, долго язвить у Итара настроения не было. Да и не время. Все его внимание было теперь направлено на существо, направлявшееся в город. «Это Цуми?» – прошептала я, щурясь и стараясь разглядеть получше. «Я бы не сказал», — задумчиво отозвался Итару. В его черных глазах отражались огни города. Он явно пытался рассмотреть получше, запомнить каждую деталь. Я терпеливо ждала, что он скажет дальше, ведь однозначно заинтересован и озадачен. «Нам нужно подойти поближе», — наконец-то вынес он вердикт. «Так не разобрать». Я заколебалась. «Вляпаемся же, точно вляпаемся. Кто нас потом отсюда вытащит?» Я покосилась на Итару. «Правда, он Шиматта. Если надо будет удирать, подхватит меня за шкирку и рванет, что есть сил. Сомневаюсь, что кто-то сумеет его догнать». «Ну, наследница клана Шингай, ты со мной?» — спросил он, не глядя на меня. «Понял, сволочь. Точно что-то чувствует. Надо будет хорошенько разобраться, какие именно возможности открывает мощь Шиматты на данный момент». «С тобой», — коротко ответила я. «Если что-то со мной случится, обвиню Дайски с костылем. В конце концов, именно он подтолкнул меня последовать за Рё». Где-то на краю сознания раздался довольный смех. «Следит, гад!» У ног Итара выстроились мерцающие лунным светом ступеньки из рёку. «Пошли!» Я быстро спустилась за ним. Отсюда сверху до города не дотянуться. Нужно приблизиться, и чем Цуми не шутит, войти в него. Я сжала свой кайкен на удачу. Стало немного спокойнее. Итару не терял головы. Двигался возле мощных стволов деревьев и в тени стен. С первого взгляда город был пуст, но кто знает, кто нас может поджидать внутри. «Куда мог подеваться Рё?» — одними губами шепнула я. «Ведь его не видно до сих пор». «Мог и развернуться», — ответила Итару. «Я его больше не чувствую». «А что чувствуешь?» Он на мгновение замер, словно пытаясь считать все ощущения. «Стены, мосты, нелюдей. Много нелюдей, а еще пепел и кровь. Тут раньше что-то горело очень сильно, таким огнем, что не затушишь водой, и пылало до тех пор, пока не уничтожило все, что могло. Мы ступили на аккуратные плиточки, которыми была выложена узкая дорога. Город не был окружен стенами, войти можно с любого места. То ли сейчас от них ничего не осталось, то ли и не было изначально. Огонь. Почему-то мысли вернулись к императору. Снова вспомнилась история о Кадайно, рассказанная мастером Ру. Как именно герой Каран боролся со старой расой? Что он мог такого, что не позволило дать достойный ответ Кадайно? Чем дальше мы шли, тем сильнее чувствовалась неправильность, точнее, инаковость этого места. Дома похожи на наши, но в то же время что-то не так с пропорциями. Окна уже чем принято, будто те, кто тут жил, практически не нуждались в дневном свете. Выложенная плиткой дорожка сменилась зеркально-гладкой поверхностью. Итара сделал шаг, попробовал, насколько устойчиво. Потом кивком дал понять, что можно следовать дальше. Свет, исходивший от стен и изогнутых крыш, мне не нравился. Нехороший свет. Если при попадании солнечных лучей на кожу обычно чувствуешь прилив бодрости, то тут наоборот, будто что-то высасывает все силы. Итара смотрел по сторонам, будто пытаясь сохранить в памяти каждый момент. Кто бы это ни были, к народам Таяганори они не имеют ни малейшего отношения. Если бы я мог сказать наверняка, то предположил, что какой-то божественный шутник достал город из земель проклятых. Только вот зачем? Зачем, скорее всего, знает этот парень с мечами вместо ног, заметила я. Он мне уже один раз показался. Но при этом стоявший рядом целитель Изаму его не увидел. Итару посмотрел на меня. Вполне возможно, что его могут видеть те, кто с шаманской Рёку. Неплохое предположение. Может, и не только шаманы, но и другие малые народы. Что, если связь у древней расы осталась не с теми, кто живет по правилам Кса-Карана, а у тех, кто ближе к силам природы? Отметив, что о Кадайно я уже думаю как о чем-то вполне реальном и чуть ли не обыденном, я невольно усмехнулась. Внезапно он резко остановился, а потом ухватил меня за запястье и дернул к стене. «Быстро сюда!» Не возражая, я резко метнулась за спину Итару, который, в свою очередь, встал у стены так, чтобы нас не увидели те, кто может повернуть на улочку. Послышался неравномерный звон, от которого мне стало дурно. Потому что было ясно, никто, кроме увиденного нами существа, не может так идти. Оно появилось через несколько секунд. Вблизи оказалось еще страшнее, чем издалека. Цуми он или нет, но точно не должно такое ходить по земле. «А ты ведь за вратами», — напомнил вдруг внутренний голос. Да, внутренний голос с интонациями Дайски с костылем. То есть, получается так, что он может спокойно переходить из измерения в измерение. Глаза, как гнилые светляки, медленно осматривали улицу. Не то чтобы искали что-то, но явно хотели убедиться, что тут спокойно. Миг уставились прямо на меня. Руки и ноги похолодели от ужаса. Пронеслась мысль, что вот и все. Но спустя несколько секунд я поняла, что меня окутывает кокон Рёку, слабый, не выделяющийся светом, но прекрасно ощущаемой кожей. Это еще что такое? Существо, тяжело опираясь на мечи, проковыляло мимо. Итару неуловимым движением пустил следом за ним тончайшую нить, которая потянулась за существом. «Останься тут», — шепнул он, — «я вернусь», — и растворился в воздухе. Я не успела даже ничего сказать, только хлопнула ресницами. «Мама, почему ты меня не родила Шиматой? Как же удобно!» Думать о том, чем может грозить такая сила, я не захотела. Идти напролом и догонять Эйтаро тоже. Но при этом мое внимание внезапно привлек дом напротив. Поколебавшись, я медленно подошла к нему. Вот они, побитые ступеньки и табличка, которая упала прямо на фигурку ручного Хэби. Хэби, кстати, был сделан с большим мастерством. Хоть сейчас чешуйки осыпались, глаз не хватало, а узкое тело было практически расколото надвое. На табличке было несколько канти. Я нахмурилась, пытаясь разобрать смысл. Слишком витиеватые, больше напоминающие картинки, чем знаки для письма. Вспомнилось из уроков школы то, что ранее канзи были в разы сложнее. Отрезав лоскут со своего рукава, я замотала табличку и сунула в небольшую сумку, висевшую на поясе. Заодно и поблагодарила свою тягу таскать с собой полезную вещицу. Дома Ичига меня подкалывал, что благородные дамы не вешают на свое кимоно абы что, но меня это не пронимало. Если не можешь взять с собой тележку, то бери хотя бы сетку, пусть и рыбацкую. Жизнь такая штука, что не знаешь, где потеряешь, а где приобретешь. Я не могла логически объяснить, зачем ухватила табличку, но чутье подсказывало, что поступок верный. «Правильно, маленькая безрассудная кобра!» прозвучало так близко, словно Бог находился за спиной. Даже почувствовалось его горячее дыхание на шее. Я резко обернулась, повертев головой. «Нет, опять очередная шутка!» Едва я вернулась на прежнее место, как появился крайне задумчивый Эйтаро. «Отправляемся назад», — сказал он. «Сегодня мы тут уже ничего не увидим, потому что существо скрылось в руинах храма». «Думаешь, оно там будет молиться?» — приподняла бровь я. «Хоть проводить жертвоприношение», — не смутился Эйтаро. «Там на входе столько высасывающих реку проклятий, что в одиночку лезть глупо». «Проклятий? Это уже интересно!» Мы возвращались назад по звездной дорожке. За нами следовали какие-то красноглазые монстрики, но они были слишком маленькими и осторожными, чтобы подходить близко. «Кому бы могло прийти в голову проклинать храм?» — попыталась определить я. «Тому, кто уничтожил город», — ответила Эйтаро. «Не удивлюсь, что пожар был вспомогательным средством. А вот проклятие — основным. Иначе бы город не восстал из пепла?» В ответ кивок. Хотя я прекрасно видела, что он делает такие же предположения, как и я, потому что может только догадываться. Кажется, название «Земли проклятых» теперь заиграло совершенно другими красками, пробормотала я. Эйтаро нахмурился. «Сейчас скажет какую-нибудь гадость», — предположила я. Но бывший Сейванен снова удивил. Он шел и молчал, явно обдумывая сказанное. Молчание начало давить, терпеть не могу тишину, от которой глохнешь. «А что за нить ты прикрепил к существу?» «Нить слежения», — отозвался Эйтаро. «Сделал максимально тонкой. Она продержится некоторое время. Мы сможем понять, как оно передвигается». «И что же оно такое?» сказала я, ни на что особо не надеясь. «Тряси своего Экеда», — вдруг хмыкнул он. «Он должен знать». Я озадаченно взглянула на Эйтаро. «Экеда? Он имеет в виду Коджи?» «Ну да, профессия позволяет. Да и учитель сказал, что сам поищет информацию. Но просто такая уверенность». «Не надо на меня так таращиться, Аска Шингай», уже своим привычным тоном сказала Эйтаро. «Я тебе задал направление, вот и иди». «Задавальщик», — не растерялась я. Эйтаро закатил глаза. Мы добрались до окраины леса, показались развалины школы Гадзен. «Провожать не буду», — сказала Эйтаро. «По возможности постарайся пересечься с Йонри. Он многое знает и умеет. Расскажи про Юичи. Йонри что-нибудь придумает, ему можно доверять». Оставалось только кивнуть. Небо уже начало сереть. Я не успела ничего ответить, потому что именно в этот момент увидела Рё.